Глава 16. Фанатизм и любовь. Место базирования хора Красной Звезды. 4-я площадь. Урья! В связи с тем, что балладный божий отбор был уже на носу, в этом месте, где все, по идее, должны были полностью сконцентрироваться на финальном рывке, раздавались странные голоса. Ха! Девочки из Союза поклонников обучали членов хора Красной Звезды, начиная с линфы Гальда Аско. Кья! «Да нет же, не так!» – остановила Элен Линфу, которая изо всех сил напрягала голос. «Как я уже неоднократно упоминала, Гальда Аск требует фанатичной любви, а у тебя просто боевой дух, Линфа!» «Тебе легко говорить. Я вот вообще ни разу в жизни ни с какими религиями не сталкивалась!» Линфа посмотрела в небо, размышляя над тем, что ей делать. «С религией это никак не связано. Мы сами ничего в религиях не понимаем, верно?» «Ага. Тогда покажите нам все еще раз!» Взмолилась Линфа, соединив руки. «Ладно, Джессика, давай вдвоем. Элен с Джессикой встали друг напротив друга и закрыли глаза. В следующий миг, когда их сердца слились в единое целое, они активировали Гальда Аск. Их чувства преобразовывались в магическую силу, а тела разом испустили вязкий свет, напоминающий слякоть. «Как-то так. Ну что?» «Но...» Задумчиво наклонила голову Линфа, наблюдая за Гальда Аском. «Во что вы так фанатично верите, Элен?» «Есть одна... о Начала Элен протягивать так сильно, что казалось, будто время остановилось. И продолжала это делать. Даже не думая останавливаться. Линфа пристально взглянула на Элен со задачным видом. «Элен? Очень благородная фигура по имени господин Анас. Но под словосочетанием «благородная фигура» понимается все, весь мир! Да, именно это! Это!» Переборщивая, согласилась Элен со словами Джессики. «Но на самом деле даже всего мира уже недостаточно. Другими словами, господин Анас присутствует не только внутри мира, но скорее простирается и за его пределы. Поэтому мерками какого-то жалкого мира господина Анаса не измерить, и нам остается лишь размышлять о том, насколько же он велик. Иными словами, пытаться описать господина Анаса любыми словами просто бессмысленно. Поэтому нам остается лишь говорить «Господин Анас!» Поняла? Ага. Не уверена, но суть вроде уловила. Похоже, энтузиазм Элен заставил Линфу немного отпрянуть. Раз ты им так очарована, то, наверное, из этой благородной фигуры, которую вы зовете господин Анас, вышел бы невероятный бард. Очень может быть. Я бы хоть каждый день хотела лицезреть барда господина Анаса. Что-то мы как-то сильно отошли от темы, сказала Джессика, пытаясь вернуться к изначальной теме разговора. Короче говоря, забей на это. Главное — применить магию, крепко ухватившись за свою сильную любовь, и она активируется!» Трещала безумолку Элен с таким пылом, словно пытаясь заставить всех убедить в том, что она уже забылась. «Вы же любите музыку, так что я думаю, вам просто стоит дать волю этому чувству!» «Вот как?» «Ха...» — задумалась Линфа. «Мы любим музыку, и наша страсть к ней не уступит никому. Однако... это чувство немного отличается от описываемого тобой, Элен. У нас все более естественно, так ведь, Илья?» Она повернулась к стоящей чуть поодаль девушке, которую Нона и Химка обучали Гальда Аску. «Ты права. Пожалуй, наши чувства немного отличаются от фанатизма. У нас в Виспвензе все поют и играют музыку. Думаю, это уже часть нашей жизни и часть нас самих». «Ясно». На этот раз задумалась уже Элен. «Тогда, может, вам стоит еще раз подумать над объектом Гальда Аска?» Замычала Элен, видимо, из-за того, что и на ум не пришло ничего дельного. «Давайте сначала перекусим. Скоро уже все будет готово». В походной кухне был разведен огонь, на котором в решетке жарилось нанизанное на шампуры мясо. Они увидели, как Нао, Саната и Милей из хора Красной Звезды весело и непринужденно общались с Ся, Майей, Шелли и Карсой, попутно забивая рот мясом. «А, так нечестно! Они уже едят в три горла! То-то я думаю, чем это так вкусно пахнет!» Сказав это, Элен с остальными побежали к ним. «Давайте. Перерывы тоже очень важны. Поскольку Гальда Аск активируется за счет чувств, нужно подпитывать свой пыл!» Придумали оправдание Майи и Шелли. «Садись кушать, Элен!» Линфа протянула ей шашлык. Она сама уже взяла себе один, и он уже был у нее во рту. «Спасибо». Подув на шашлык, Элен широко открыла рот и вцепилась в него зубами. В тот же самый миг невероятное удовольствие проявилось на ее лице. «Что это за вкуснятина такая? Такой ярко выраженный фруктовый привкус! А то! Это достопримечательность Виспвенза — персиковая корова! Из-за того, что корова откармливает персиками, ее мясо получается крайне сладким». Элен внимательно слушала объяснение Линфы, пережевывая шашлык из персиковой коровы. «Ну что там? Как успехи у вас, Нао?» — спросила Линфа, и Нао, набив полный рот мясом персиковой коровы, показала знак победы двумя пальцами. «Нао схватывает все на лету. Мы попробовали использовать в качестве объекта любви музыкальные инструменты, и у нее сразу же все получилось», — сказала Майя, и они вместе с Нао улыбнулись. Судя по всему, они сблизились, пока одна обучила другую магии. Если взглянуть на остальных членов хора, то можно было увидеть, что они уже полностью открылись девочкам из Союза поклонников и весело болтали с ними. «Короточа, недаром у тебя фетиш на музыкальные инструменты. Как я уже сказала Элен, Гальдас к нам подходит. Если мы им владеем, то я думаю, что мы сможем увеличить магическую силу и снизить нагрузку на Линфу. Правда, на настоящем выступлении использовать любовь к музыкальным инструментам не получится», — сказала Нао и откусила кусочек шашлыка из персиковой коровы. «А?» — была озадачена Элен. «Ну, если подстроиться под того, кто сможет его активировать, то будет чуточку попроще. Так почему бы не подстраиваться под Нао, которая может использовать его лучше всех?» «А, да я не об этом. Все дело в том, что хор Красной Звезды — это коллектив Линфы», — сказала Нао, условно констатируя факт. «Линфа поет так, как она хочет, а мы подстраиваемся под нее. В особенности это будет актуально при преобразовании чувств в магическую силу. Если мы не сможем делать то, что хочет Линфа, то в хоре Красной Звезды не будет никакого смысла». Соната смелей кивнули, соглашаясь с ней. «Но это как раз из-за того, что я худшая среди всех». «Ну, может быть и так. Не говори так». Девушки громко рассмеялись. Потому как они шутили друг с другом, было видно, насколько крепкие между ними узы. По этой тренировке я понял, что цель хора Красной Звезды — сделать так, чтобы песня Линфа стала лучшей. Это было доказательством того, что члены хора верили в талант Линфы больше, чем во что-либо. Возможно, именно поэтому они могли быть настолько самоотвержены, словно для них это было естественно. «Ну так что, Линфа, что думаешь делать с Гальдааском?» — спросила Нао. Одна мутная идейка появилась», — сказала Линфа и осмотрелась вокруг. Похоже, она кого-то искала. «Ой, а где Илия? Она же только что была здесь», — сказала Элен. Они внимательно осмотрели площадь, но Илии нигде не было видно. «А разве она не решила прогуляться? Наверняка она скоро вернется», — сказала Нао. «Похоже, она всегда так делает». «Тогда я вам все расскажу, когда Илия вернется. А пока давайте поучим песни мира Элен». «О, отличная идея! Давайте споем их вместе!» — согласились члены хора Красной Звезды с предложением Линфы. «Превосходно! Раз так, то начнем полный курс гимнов Владыки Демонов!» Как и ожидалось от жителей Виспванза, они мгновенно выучили множество песен Элен и стали петь их в унисон. Это было задорное и спокойное время. Веселые мелодии и звуки смеха эхом отзывались по всей площади. А тем временем Илия находилась в закоулке, где эти песни были едва слышны. Пока Линфа с остальными непринужденно болтали друг с другом, она тихонько покинула свое место. В данный момент ее взгляд был направлен на парней в синей одежде. Между ними повисла тревожная атмосфера. «Ну так что? Решилась наконец вступить в хор Синей Звезды?» — спросил один из парней. Хор Синего Цветка — это коллектив, в котором Тета занимала первое место. «Если добавить твою скрипку к голосу нашей дивы, то все услышат воистину божественную музыку». «Ваше приглашение абсурдно, мистер Берн», — отвергла его Илия с пораженным видом. «До балладного божьего отбора осталось всего несколько дней. Наспех добавленный аккомпанемент никак не улучшит положение Теты». «Уж ты-то с этим всяко справишься, Илия. Сюзерен баллады Эльм сказала, что по чистому мастерству ты лучшая скрипачка в истории нашего мира». Илия смерила Берна холодным взглядом. «Неужели тебя устраивает, что мир до сих пор не знает Атланти или Пассель? Я надеюсь, ты не собираешься губить свой дар, подыгрывая девочке, которая даже бардом стать не может. У тебя есть способности достичь куда больших высот», — страстно сказал Берн, сжав кулак. «Ты достойна стоять подле Теты, будущего Сюзерена баллады». «Мой ответ остается прежним. Пожалуйста, уйдите». Берн сверкнул магическими глазами. «Ты об этом пожалеешь». «Ха-ха-ха! Так-так-так!» Парень нахмурился, и из тьмы появился царь тлеющей смерти. «Звучит так, словно ты ей угрожаешь. Да и о хоре в вашем последнее время какие-то подозрительные слухи ходят. Не стоит ли вам осторожнее подбирать слова, а? Кто ты такой?» Стукнув тростью, Эльдмейт ухмыльнулся. «Неужто я похож на поборника справедливости?» Берн щелкнул языком. «Все это было для вашего же блага, мисс Илия. Очень жаль», — сказал он напоследок и ушел.